в Ленинграде до 3 декабря. Значит, 1 декабря я должен улететь в Москву. До сих пор я не снял еще ни одного метра в картине «Костер бессмертия». Как советский гражданин и патриот, я, естественно, переживаю эту ситуацию и не могу и не хочу наносить вред государственному хозяйству. Но я не могу быть дольше в их распоряжении, потому что я должен стоять 5 декабря на сцене в Ленинграде и петь. Если я не буду в срок на месте Ленинградской филармонии, придется вернуть публике 500 000 денег за проданные на мои концерты билеты. Стало быть, возможность задержки здесь отпадает. На студии построен Рим. Я играю кардинала Боргезе. До сих пор я не снял ни одного метра. Что делать? Остается 3 дня. Кроме этого, нас, всех актеров, выселяют из гостиницы «Украина» по причине съезда партии. Я глубоко уважаю партию и съезд ее прекрасно понимаю, но не могу понять, почему я должен идти на улицу и спать на скамейке бульвара, а участник съезда ляжет в мою кровать. Мне некуда идти. Я московский актер, меня вызвали сюда спасать положение. Местный артист, игравший роль кардинала Боргезе, оказался недостаточно убедительным в этой роли, и меня в аварийном порядке уговорили переиграть эту роль. Я согласился, идя навстречу моей любимой Украине, родине моей. Теперь меня как собаку выгоняют из гостиницы, а дирекция моей картины «Фатаморгана» бессильна мне помочь. У меня есть один выход — сложить свой маленький актерский чемоданчик и уехать на вокзал. Там, посидевшие 2-3 часа, я возьму поезд и уеду в Москву. Но прежде чем так поступить, я хочу поставить вас в известность обо всем происходящем, чтобы вы знали, что я иначе не мог поступить, и чтобы вы или суд, в который мне придется обратиться в дальнейшем, не считали меня вредителем. Уважающий, глубоко ценящий ваше расположение, ко мне Александр Вертинский. Постскриптум. Я прошу также вашего распоряжения, чтобы со мной произвели окончательный расчет по картине «Фатаморгана» согласно моему договору, который оканчивается 28 ноября. Вертинский Охлопкову. И 300 лет меня любила юность за фальшь афиш, за лунный свет кулис. Антокольский Гамлет. Без даты. С тех пор, как театр был изгнан из театра и заменен пастеризованной обывательщиной, это первый радостный спектакль в Москве. Хорошо, умно и радостно, что вы первые вернули театр на его место. Я не буду говорить об удачах или неудачах спектакля, все зависит от вкусов. Важно не это, а то, что вы возвращаете театру отнятое у него. Целые поколения людей прошлого века и неплохие поколения воспитывались на театре. Когда-то люди и молодежь моего времени трепетали, содрогались, вдохновлялись и горели, плакали и дрожали, слушая, видя и переживая тот божественный, нас возвышающий обман, который нам давал театр. Теперь об этом почти забыли. Ваша постановка «Гамлета» — большое и яркое событие театральной жизни. Благодарю вас от лица нас, актеров, мимов, лицедеев, волшебников, фокусников, обманщиков, светлых лгунов, крикунов, сердца людей, разносчиков своего священного барахла. Благодарю вас, Вертинский. Я видел много гамлетов, все они были разные. Каждая эпоха делает своего гамлета. Именно на нем и пробуется эпоха. Ваш Гамлет — советский Гамлет в лучшем смысле этого слова. Повторяю, в этом коротком письме я не хочу говорить об отдельных, на мой взгляд, ошибках спектакля. Все это мелочи по сравнению с грандиозностью и оригинальностью замысла, с размахом вашей творческой мысли.